Он дважды спас ее от бешеного родителя, дважды благословлен был ее мужем. И ни разу, ни единого раза она не взглянула на него с участием. До каких же пор? Сейчас они вдвоем в большой комнате, три огромных окна за тюлевыми шторами, задрапированная золотистым плюшем филенчатая дверь, лакированный стол для игры в преферанс и вист, стайка венских стульев вокруг стола и у стен, персидский старинный ковер с проплешинами две или три картины в рамах, не задерживающие на себе ничего внимания, столь же ненужные и отжившие, как в то время, откуда они явились, и прикипели к стенам отчаянно светлое зеркало под потолком в черной раме с финтифлюшками. Под зеркалом туалетный ореховый столик, пуф в чехле, и на этом пуфе, согнувшись, упираясь локтями в колени, Дарьюшка в бордовом шерстяном платье с длинными рукавами. Она и он с нею, но она вне его, далекая, как тающий мираж спиною к нему, вечно спиною, и никогда лицом к лицу, как два окна порознь, и никогда вместе. Простенки между двумя окнами, неумолимые часы, идут, уносят время, уносят молодость, кипение крови, мечты и надежды. «Жена она мне или не жена?» В ответ ударили часы, бом, один раз, час ночи. Григорий, растирая правой рукой кисть левой изуродованной руки, опять вернулся к окну, раздернул штору, поглядел ночь. Сонная, обволакивающая, а у него клокочет кровь, жжет щеки, ноздри, горло. «Надо взглянуть, где эта кадушка», — подумал про служанку и быстро вышел из комнаты. Служанка убирала со стола в гостиной, щеки красные, как спелые помидоры, льняная коса в руку толщиной, перекинута по левому плечу на высокую грудь. Синяя сатиновая кофта с глухим воротничком, черная юбка и сальные короткопалые руки, моющие жирную тарелку. «Была бы гусыня», — вспомнил Юскова, и нервный тик передернул левую щеку и века глаза. «Подумает еще, что я ей подмигиваю. Ну, кадушка». И тут же оборвал себя. «А почему бы нет? Всем дозволено, кроме меня?» И на фронте офицерье издевалось за мою стеснительность и брезгливость. «А ради чего? Или у меня три жизни?» И вздрогнул. Дарьюшка говорит, что ушла от всех в третью меру жизни. «А что, если правда существуют разные меры жизни? Фу, какая ерунда!» Грудятся перемытые тарелки, соусники, вилки, ножи, куча объедков на трех собак, распахнутые дверцы буфета времен Ивана Грозного, книжный шкаф во всю стену, достояние Осмодеев, диван с плюшевыми подушечками, три двери, одна в прихожую и две в комнаты стариков, два окна, задрапированные бархатом. «Ну как, Шура?» Григорий подступил к толстухе, намереваясь обнять ее по-юсковски, а внутри, в нервах, каждая клетка вопила «нет, нет, противно». Но он шел на сближение, как каторжник, волоча цепи, толкает ненавистную тачку вперед, проклиная все и вся. «Ну, как ты?» И обнял толстуху, как бочонок с творогом, и жрать не хочется, а тащить надо. «Что это вы?» Шура прижалась животом к столу, не смея тронуть офицера грязными руками. С ее коротких пальцев стекали жирные капли в медный тазик, в котором она мыла посуду. «Ты сдобная! Что это вы, барин? Аль как вас? Тихо! Или не соображаешь? Чего соображать-то? Ты это брось! Не люблю притворщиц! Или медведь тебе больше нравится?» «Какой медведь?» «Который хозяйку твою уволок. Тот раз я тебя пожалел, когда он тебя уволок на всю ночь. Где вы тогда гульнули с ним?» «Дык, на сенокосах, на острове», — отдувалась Шура, и рот у нее открылся, как у телки. Она и похожа была на телку. Тело ее под ладонями Григория неприятно вздрагивало.